Для индонезийки мисс Сейтхона высока, впрочем, она не выше западной девочки-подростка. Наряд ее, по меркам любого зала, в которых заседают по всей Англии или Америке советы директоров, скромен. Ноги укрыты длинной, как у саронга, юбкой, жакет с высоким воротом застегнут на все пуговицы до горла. Правда, цвета его, изумрудная зелень и яркая золотистая вышивка, намного чувственнее серых и черных тонов, с какими эти мужчины свыклись в коллегах женского пола, но с другой стороны, в облачении мисс Сейтхона ощущается подчеркнутая формальность, почти педантичность, отдающая покровами стюардессы. Волосы ее забраны назад, губы выкрашены в тон бледно-оранжевый, отливают восковым лоском. Зубы белы, но чуть очерчены бледной коричневатостью, как будто она была когда-то курильщицей, а после многие годы устраняла нанесенный зубам ущерб. И все-таки, если в ней и присутствует некая уязвимость, по облику ее этого не скажешь. Мисс Сейтхона спокойна, как бронзовая статуя, глаза ее темны настолько, что зеницы от райков отличить невозможно даже с близкого расстояния. Впрочем, на близкое расстояние к ней никто никогда не подходит. Мисс Сейтхона поднимает в воздух руки, и те замирают у ее расшитой груди, являя безупречную форму и зрелую плоть перстов, беловатую развязну ладоней, составляющую столь резкий контраст медовой смуглости костяшек и оранжевые ногти в их прозрачном блистании. Ладони баюкают воздух, точно папку с бумагами, которые она держит при себе официальности ради, но заглядывать в них нужды не имеет. Мужчины в зале уже обратились в ипостаси внимания, они поерзывают на стульях, машинально приготовляясь к дальнейшему, и не отрывают глаз от ладони мисс Сейтхона, от ее лепных оранжевых ногтей, замерших в воздухе, кажущихся в желтоватом свете едва ли не призрачными. Мисс Сейтхона отверзает уста. И десятки мужских ртов приоткрываются тоже, разлепляя в предвкушении губы. «Вы простите меня», — произносит она, — «если что-то из мною сказанного окажется вам хорошо известным». Говорит она с сильным акцентом, но каждое слово принадлежит ей, не берется из заранее написанной речи и не заимствуется из фразеологического словаря. Мисс Сейтхона свободно владеет 5 азиатскими языками, однако английский ее — это лингва франка. Примечание. Здесь тарабарщина — язык общения с туземцами, до которого мисс Сейтхона снисходит из учтивости, из снисхождения к этой толпе потеющих развалицах неиндонезийцев. «Всегда ведь существует возможность, — продолжает она, — что среди вас присутствует кто-то, для кого наша тема представляет собой территорию девственную». Легкая дрожь пробирает слушателей, как если бы температура воздуха упала вдруг 10 градусов. Дрожь эту порождает соединение слова «девственную» с тем, как мисс Сейтхона подобрала оранжево-лоснистые губы, чтобы произнести его. Презентация началась, и теперь ее уже ничто не остановит. «Мы собрались здесь», — сообщает мисс Сейтхона, — «чтобы разобраться в физиологии кокоса. В частности, в том, что относится до сфер эксудации, то есть исторжения жидкости, цветочного сока. Проанализировать сок ситовидной трубки и все его компоненты, перенос по этой трубке ферроцианидов и факторы, которые воздействуют на содержимое кокосовой копры». «О, Боже!» — шепчет мужчина, почти не способный поверить в то, что всего лишь вчерашним утром он обменивался за завтраком дурацкими любезностями с супругой, а ныне находится здесь, в одном помещении с мисс Сейтхона, вдыхает в воздух, исторгаемый ее поблескивающим ртом, ее медовой гортанью. «С тех пор, как вы побывали на последней моей презентации», — продолжает мисс Сейтхона, — «мы проделали большую работу». Она поводит рукой по воздуху, беззвучно щелкает пальцами, и за спиной ее озаряется большой, утопленный в стену видеоэкран. Вспыхивает яркая картинка. Гроздь юных кокосов на фоне рубчатого ствола. В ореоле кодековой небесной синевы море Сулавеси. Взгляды мужчин, на миг приникнув к картинке, вновь обращаются к женщине. «Мы вывели, создали, если хотите, новую разновидность кокоса», — произносит она. «Это дерево приносит гроздья в 55 плодов, что в совокупности отвечает 660 орехам на пальму в год. Как видите, размеры их невелики. Однако видимость обманчива. Полезное содержимое орехов, остающееся после удаления внеплодника, межплодника и внутриплодника, пропорционально намного больше, чем у крупных орехов. В частности, они содержат гораздо больше...» Еще один взмах руки, и картинка сменяется крупным планом беловатой субстанции. «Эндоспермы». Мужчины дергаются, как один человек. Слышится звучный скрип металлических стульев. «Эта эндосперма дает не меньше 51% копры и практически без кожицы», продолжает мисс Сейтхона, и голос ее становится при последнем слове едва ли не кожистым. «Осуществляя нашу программу селекции, мы отдавали предпочтение зародышевой плазме, и очень скоро, мы в этом уверены, нам удастся получить гибрид D и T, используя для оплодотворения карлика, известного под названием Раджа-Килапа». На экране появляется могучий Раджа-Килапа с индонезийским подростком, прильнувшим к головокружительно высоким верхним ветвям. «Однако давайте вглядимся ненадолго в то, что происходит с корневой системой в болотистой почве». Мисс Сейтхона снова поводит рукой, и экран заполняют розовые ризомы. Они теснятся целой толпой, смахивая на недокормленные морковки. «Когда кончики главных корней вступают в контакт с постоянными грунтовыми водами, они начинают гнить. Смерть, джентльмены, верная смерть. Чтобы скомпенсировать эту убийственную тенденцию, от самого кончика под загнивающей его частью отрастают боковые побеги корней. Новые корни отходят также и от основного ствола, от стержня. Эти избыточные корешки размножаются, сплетаясь в плотный мат на расстоянии метра от корневого ствола. Кроме того, ближе к стволу мы наблюдаем», — еще один взмах руки, наплывом новое изображение, «сверхизбыточные пневматофоры или дыхательные органы.